Глава 24. Спустя неделю после королевского бала наступил день рождения Алишера. Сара и Мариам подготовили для него подарок. Небольшой спектакль, в котором были задействованы почти все слуги замка, даже зомби-горничным и скелетни Тини нашлись роли. Повара постарались на славу и приготовили изысканный праздничный обед. Алишер, как поняла Сара, был не любителем больших и пышных торжеств, поэтому празднование прошло в тесном семейном кругу. А ночью Сара все-таки надела свой наряд, сшитый на первую брачную ночь, который, как признался ей Алишер, поразил его в тот самый день до самой глубины души. «Наверное, именно тогда ты уже пробила мою броню», сказал с улыбкой Алишер, проводя ладонью по ее затянутой в чулок стройной ножке. Подарок Алишеру понравился. Дни шли своим чередом. Роскошная осень, вступившая в свои права, сменилась заснеженной и сказочной зимой. Сара хорошела и казалась еще краше в своем положении. Она радовалась, что ее тело относилось к такому типу, когда беременные женщины полнеют только животом. Рождение сына ожидалось на конец весны. Семейное счастье и идиллия царили в замке Легор. Однажды Сара озадачила супруга занимательной вещью — детской коляской. Ужас! Оказалось, здесь не было детских колясок. «А как же тогда молодые мамочки гуляют с новорожденными?» — спрашивала Сара. Тот в ответ лишь пожимал плечами и разводил руками. «А зачем с младенцами гулять? Пока ребенок сам ходить не научится, он находится в люльке, либо няньки выносят его на руках во двор». Сара нервно хихикнула. «Бред! Ее сын такой участи избежит». И началось каждодневное клевание мужниного мозга, чтобы он нанял рукастых мастеров, которые смогли бы воплотить ее идею в жизнь — создать детскую коляску. И слава двум богам, такие умельцы нашлись. И уже мозг выносила Сара не мужу, а несчастным мастерам. Им в срочном порядке пришлось узнать и понять, что такое амортизаторы и блокировка колес. Сколько заплатил Алишер за колясочку, Сара даже думать не хотела. Но мастера, получившие хорошую оплату за выполненную работу, убежали от сумасшедшей госпожи со всех ног. И, кажется, даже золото их так уже не радовало. Зато у сына Сары и Алишера будет коляска. Она была похожа на небольшой кораблик из ценных пород дерева с кожаным откидным козырьком. Мариам даже несколько дней ходила обиженная на отца, потому что у нее не было такой коляски. Так и шли дни в подготовках к рождению нового человечка. Сары для ее огромной радости снял супруг блокирующие магию браслеты. Сара таки научилась гнуть пальцы в невозможные фигуры и плести заклинания. Она могла вызвать дождь, снег, град, притягивать молнии. Правда, это были совсем маленькие молнии, небольшая тучка размером с детский кулачок и крошечный град. Но самое главное, что ведь могла. А когда у нее портилось настроение или же девушка злилась, то ее волосы начинали наэлектризовываться, и в помещении отчетливо ощущаться запах озона. Шел шестой месяц беременности, последний месяц зимы, которая уже утомила Сару и Мариам. Им обеим хотелось солнышка и тепла. И к огорчению Сары Алишера вызвал король. На границе двух королевств кто-то поднял старые захоронения. Зомби расползлись поселением, и от них уже пострадало больше 100 мирных жителей. Алишер с подвластными ему другими магами срочно были направлены для разрешения проблемы. Помимо этого, король лютовал и потребовал найти этого наглеца-преступника, который посмел сотворить зомби и отпустить их из-под своего контроля. У Сары душа была не на месте. Она умоляла, просила, требовала и плакала, чтобы Алишер не уезжал. «Но они же могут и без тебя справиться», — всхлипывала она. «Сара, это мой долг, и не в первый раз мне упокаивать зомби и ловить горе некромантов и отступников», — со вздохом объяснил ей Алишер. «Ты не понимаешь, «У меня даже сердце болеть начинает, как только подумаю, что ты будешь так далеко», — причитала она. «Сара, со мной все будет в порядке. Успокойся, милая, и лучше думай о нашем сыне», — ответил Алишер и поцеловал супругу на прощание. Сара вместе с Марием смотрела, как уходит он в дымку портала. Алишер дал наказ Гарольду и Урсуле охранять Сару и Марием. Стража окружала замок двумя рядами, плюс на замок была нанесена мощная защита. Алишер был спокоен за свою семью, так как его замок был самым защищенным местом во всем королевстве. Сара сутками просиживала в кабинете Алишера, буравя взглядом зеркало-артефакт. Алишер обещал связаться с ней, как только проблема будет решена. Но прошло уже 3 дня, от Алишера не было никаких вестей. Сара намеревалась уже сама отправиться во дворец короля, чтобы хоть там получить известие о муже. Но, как оказалось, портал вышел из строя. «Проклятое зеркало!» — шипела Сара. Артефакт был настроен только на Алишера, и она не могла сама активировать его. А заботливый супруг и подумать не мог, что его жена может так переживать за него. Как же ей сейчас не хватало сотовой связи. Позвонила бы ему, смс-ку отправила, по скайпу с мужем пообщалась, а тут сиди сиднем и рисуй в своем воображении картины одна страшнее другой, рассуждала Сара. Мари вела себя намного спокойнее. Малышка привыкла к таким вот папиным отлучкам, а для Сары это было в новинку. Ей совсем не нравилось сидеть и ждать. Ожидание, казалось, убивает. Только малыш радовал ее, когда толкался в животе. Она часто разговаривала с ним и пела песни. Алишер сначала скептически относился к такому ее общению, но потом и сам втянулся, особенно когда малыш реагировал на голос папы толчками. И сейчас малыш, чувствуя волнение своей мамы, забеспокоился сам и больно ее толкнул. «Алишер, успокойся, друг», сказал его товарищ Лин, тоже некромант. «Как успокоиться?» — проревел взбешенный некромант. «Порталы кто-то специально вывел из строя. Артефакт связи не работает. Вызов оказался ложным. Лин, моя жена беременна, дочка 5 лет, они одни в замке!» «Твой замок защищен, ты же сам говорил», — попытался успокоить его маг огня. «Проклятье!» — выругался он, вскакивая на купленного в деревне коня. Нужно было послушать Сару, корил он себя. «Милая, я скоро вернусь, только не переживай, все будет хорошо». Они неслись во весь опор, возвращались домой. Каково же было их удивление, когда селяне сказали, что никаких зомби поднято не было, и, как оказалось, старые захоронения были нетронутыми. Кто-то специально выманил сильных магов, испортил порталы и нарушил магическую связь между связующими артефактами. Только для чего? Кто попал под угрозу? Король? Ответы могли маги получить, только вернувшись во дворец. Но Алишер спешил не для того, чтобы убедиться, в порядке ли король. Он тревожился за свою семью. «Госпожа, за воротами гонец. Он говорит, что принес известие от господина Алишера», доложил Гарольд. «Мы его не впускаем, так как господин запретил вход любым гостям». «Что?» — воскликнула Сара, откладывая книгу. «Он один?» «Да, госпожа, он один», — кивнул Горбун. Сара закусила губу и посмотрела на обеспокоенную Мари. За последние дни волнение Сары передалось всем живым жителям замка. «Гарольд, как-то можно узнать вести от гонца, не впуская его?» поинтересовалась Сара, чувствуя, как у нее дрожат руки. Она так и знала, что что-то произойдет. «Богинечка, только бы с Алишером все было хорошо», молилась Сара за супруга. «Он отказывается говорить, пока не войдет в замок, госпожа», сказал Гарольд. «Черт!» Вырвалось у нее ругательство из прошлой жизни. Она заметалась по комнате, заламывая руки, но быстро приняла решение. «Урсула, уведи Мари в ее комнату и запритесь. Гарольд, пусть отдельная стража встанет охраной у ее комнаты». «Но Сара!» — воскликнула Мария. «Малышка, прошу тебя, не капризничай. Мне самой очень страшно. Просто сделай, как я прошу. а потом я тебе все-все расскажу, хорошо?» — умоляюще попросила ее Сара. Мариам обиженно выпятила нижнюю губу, но согласно кивнула. «Гарольд, позови дополнительную охрану и впусти гонца. Я хочу знать, что с моим мужем», — твердо сказала Сара. «Но госпожа...» — запротестовал было Гарольд. «Господин запретил». «Гарольд!» — воскликнула Сара. «Господина нет в замке, я за него. Я и так нахожусь на грани от волнения и переживаний. А вдруг что-то случилось? Я хочу знать. Не могу больше быть в неведении». «Слушаюсь, госпожа», — покорно поклонился Гарольд. Спустя несколько минут Сара спустилась в гостиную, которую заполнила зомби-охрана. Она села в кресло, поглаживая свой живот и дыханием стараясь успокоить учащенное сердцебиение. Потом встала с кресла, так как сидеть не могла из-за сильного волнения. Двери отворились, и в гостиную вошел гость. «Назир?» — натурально удивилась Сара. «Вот мы и снова увиделись, милая Сара», — сказал Назир, и в его голосе прозвучал арктический холод. Сара даже понять ничего не успела, как Назир молниеносным движением руки бросил на пол какие-то черные камни, из которых заклубился черный туман. Он схватил девушку за руку, толкнул ее в туман и сам следом шагнул в черную дымку. Дымом оказался портал. «Госпожа!» — закричал Гарольд. Туман рассеялся так же быстро, как и образовался, только в гостиной уже не было ни гонца, ни госпожи. А зомби-охрана, которых коснулся туман, рассыпалась прахом.